Второй раздел. Кризис развитого социализма. В конце 50-х годов Хрущев поставил перед народным хозяйством СССР грандиозную задачу – догнать и перегнать американскую экономику. Сместившая кукурузника команда выказала более скромные амбиции. Построение коммунизма было отодвинуто на дальние сроки. Задачи, поставленные в пятилетних планах периода развитого социализма, были более реальными. В целом они предусматривали поддержание темпов роста промышленного производства на уровне 7-9% в год, не впадая в иллюзии в отношении прироста объемов сельскохозяйственной продукции 4% в год. Однако даже эти весьма скромные для советского государства цели не были реализованы. В 1970-85 годах наметилось падение темпов роста как в промышленности с 8,4% во второй половине 60-х годов до 3,5% в 1981-85 годах, так и в сельском хозяйстве с 4,3% до 1,4%. В производительности труда с 6,3% до менее 3%, в объемах капиталовложений с 7,5% до 1,8%. В середине 70-х годов снижение всех показателей стало резко расти. По мнению Сапира, настоящий перелом в процессах деградации советской промышленности произошел в 1976 году. К попыткам объяснить это явление многочисленными структурными и конъюнктурными факторами мы еще вернемся. Сейчас отметим только то, что этот кризис развивался в новых для страны демографических и социально-экономических условиях. Начиная со второй половины 70-х годов, экономика действительно исчерпала резервы свободной рабочей силы. Прирост трудоспособного населения упал приблизительно с 2 до 25% в год. Таким образом, на рынке труда произошли изменения, обусловленные, с одной стороны, превращением СССР в сильно урбанизированную страну, переживавшую уже не относительный, а абсолютный демографический кризис, и, с другой стороны, концом периода строительства гигантов индустрии. Впервые с начала 30-х годов промышленность перестала править бал в области занятости. С этого момента экономика не могла уже позволить себе, как в 1930-50-е годы, компенсировать численностью рабочей силы недоработки и ошибки сталинских, а позднее хрущевских проектов.